собрав трубы и букцины, отнятые у легионеров Сервилиана, Спартак составил оркестр трубачей и научил их трубить утреннюю зорю, сбор и сигнал к атаке. Таким образом, Спартак с прозорливостью истинного полководца с пользой употребил время, которое поневоле дал ему противник, и занялся обучением своих солдат военному мастерству, тактике ведения боя. Он готовился оказать упорное сопротивление врагу, нападение которого ожидал со дня на день. Действительно, Клодий Глабр не замедлил явиться. Собрав свои когорты, он ускоренным маршем двинулся против гладиаторов. Энергично поддерживая строжайшую дисциплину среди своих воинов, Спартак в короткое время завоевал симпатии местных пастухов и дровосеков. Поэтому еще за сутки до появления Клодия он уже знал, что враг подходит и сколько у него войска. Спартак понимал, что 1200 воинов — сила недостаточная для сражения в открытом поле против 3000 с лишним римских легионеров. Он отступил в свой лагерь на Везувий и здесь стал ожидать неприятеля. Атака, по всей видимости, должна была начаться после полудня, в 20-й день пребывания гладиаторов на Везувии. Примерно около этого часа манипул легко вооруженных пехотинцев, рассыпавшись цепью по лесу, тянувшемуся по обеим сторонам тропинки, и медленно взбираясь вверх, приблизился к лагерю гладиаторов и стал осыпать его стрелами. Но расстояние, отделявшее стрелков от лагеря, было значительным, и стрелы существенного вреда не причиняли. Несколько гладиаторов, в том числе и Борторикс, были ранены. Самому неприятелю почти не причинил вреда град камней, которые метали гладиаторы. Легионеры укрывались за деревьями, а в тот момент, когда Спартак приготовился выйти из лагеря и атаковать их, пращники вдруг быстро отошли, совершенно прекратив наступление. Фракиец понял, что поражение Сервилиана послужило хорошим уроком новому полководцу римлян, научив его считаться как с местоположением, так и тактикой неприятеля. Спартаку было ясно, что атаки против его лагеря, подобной первой, больше не повторятся. Клодий прибегнет к иному маневру. Он постарается выманить гладиаторов с площадки для того, чтобы сразиться с ними в выгодных для римлян условиях. Именно с этой целью Клодий послал легкую пехоту наверх разведать, все ли еще гладиаторы находятся в своем лагере. Удостоверившись в этом, Клодий, прекрасно знавший эти края, во время гражданской войны он сражался здесь под начальством Суллы и прошел всю кампанию, потирал себе руки и с улыбкой удовлетворения, которая редко появлялась на его толстых строгих губах и так не шла к его загорелой сердитой физиономии, воскликнул: «Значит, мышь в западне. Через 5 дней все они сдадутся на милость победителя». Окружавшие его центурионы и оптионы недоуменно смотрели друг на друга, не понимая слов трибуна. Но вскоре все стало ясно. Клодий привел с собою 2000 человек. 1/3 он оставил на широкой консульской дороге у подошвы горы под начальством центуриона Марка Валерия Месселы Нигера. Своим 4 когортам он приказал следовать дальше, вверх по склону Везувия, до того места, где начинались леса, и вместо дороги шла извилистая тропинка, по которой только и можно было проникнуть в лагерь гладиаторов. Там он остановил свое войско и, выбрав удобное место, приказал разбить лагерь. Вслед за этим он немедленно послал одного из помощников центуриона к Валерию Месселе Нигеру с приказанием точно осуществить заранее условленный маневр. Марку Валерию Месселе Нигеру, которому предстояло через 9 лет после описываемых нами событий стать консулом, было тогда не более 33 лет. Он отличался смелостью, честолюбием и жаждал военных отличий. Во время гражданской войны Месселе сражался в войсках Суллы и проявил там доблесть, а за 4 года до выступления гладиаторов отправился с Аппием Клавдием Пульхром в Македонию сражаться против недовольных Римом провинций, главным образом против фракийцев, которые поднялись на борьбу с невыносимым гнетом римлян. За храбрость, проявленную Валерием Месселой в сражении на Родопских горах, он был награжден гражданским венком и званием центуриона. Немного времени спустя хилый Аппий Клавдий Пульхр умер